Изобразив удивление, Хеда вкрадчиво произнес: «Или ты действительно думала, что твоя сила настолько особенная, что она стоит опасений?» Юноша сделал шаг в сторону моментально вскочившей девушки. «Говорю же, если эта способность как-то связана с печальными воспоминаниями, и ты стыдишься применять эту силу, но все равно используешь, то прекрати строить из себя раненую душу, это просто не стоит затрачиваемых на это усилий. Силу ты не развиваешь, а значит и потраченных нервов она не стоит. Если бы в этот момент за ними наблюдал простой человек, то единственное, что ему удалось бы рассмотреть, так это размытую вспышку энергетических разрядов по направлению расслабленного подростка». Химеджима была по-настоящему в бешенстве от его слов, а потому совершенно не поскупилась на силу молний. Вжгух! Прозвучавший разрыв звукового барьера оказался явным шоком для Акина, как и запоздавшее осознание собственных действий. Будь на месте Макатамак, хоть и одаренный, после удала подобной силы, не устоять даже демону среднего ранга. Вот только возникшее темно-синее облако вокруг головы начало развеиваться только сейчас, чтобы в итоге показать совершенно невредимого Хеда. Не пострадала даже одежда. Она непроизвольно бросила взгляд на Риаса и вместе с тем сделала шаг назад. Король была в абсолютной безопасности, но двигалась при этом словно бы находясь в замедленной съемке. Что это за магия? Взмахом ладони юноша полностью развеял деградировавшую энергию. Сила ангелов не могла навредить ему не только из-за совершенного сопротивления, но также и по праву происхождения. Рядовой не смеет ударить главнокомандующего. Чуть взъерошив свои волосы, Макото с улыбкой посмотрел в шокированные глаза Акина. Успокоилась, после чего ребячески похлопал ее по голове. «Это мое второе, нет, пятое, самое странное знакомство». Хеда задумчиво взглянул на свои пальцы. «Или все же шестое?» С силой натянув ответную улыбку на свои уста, Химеджима наконец ответила: «Больше так никогда не делай». Ох, однажды он уже ловил простачков на подобную просьбу. Почему бы не сделать подобное еще разок? А потому юноша ответил неподходящий для возникшей обстановки радостным голосом: «Конечно». И тут же выставил ладонь в знаке «Дай пять», которого естественно не последовало. Зато его наградили обиженно надменным хмыком. Фундамент заложен. Теперь она поняла, что силой его не взять, и теперь остается использовать тактику шантажа, манипулирование через моральную составляющую. Классика. Акина наверняка зажмет его в уголке, когда они окажутся подальше от Риас. Хеда был более чем уверен, что Химеджима создаст либо проекцию своих вчерашних развлечений и будет давить на то, что расскажет обо всем Гримари под нужным ей углом, либо маловероятное держание дистанции. Если будет второе, то задача окажется намного проще, но первое веселее. Если бы они сейчас вели негласный счет, то значение бы составляло 2-0 в его пользу. Макото едва успел перехватить Риас к тому моменту, как паралич окончательно спадет. Хоть для нее и казалось, что течение времени замедлилось в 40 раз, наружу определенно готовилось вырваться нечто, что снесет дом до самого основания. Быстро приложив палец к губам Гримари, юноша постарался заговорить как можно более убедительным тоном. «Все-все тебе расскажу после того, как закончится занятие». Их глаза одновременно посмотрели в сторону часов. «К тому же у тебя осталось не больше 10 минут на завтрак». Он определенно заработал еще одно очко в неком негласном соревновании, так как глаза Акина буквально сияли решимостью воздать ему по заслугам. Вот только все явно пошло наперекосяк после того, как Риас, то и дело поглядывающее на подростка, наконец закончила завтрак. Явно предчувствуя вполне ожидаемое опоздание, Химеджима пораженно замерла при виде открытого сквозного прохода через портал, выходящего за квартал от Академии Куа. Удивление девушки было столь огромным, что она безропотно приняла ладонь улыбающегося подростка под явно неодобрительный взгляд Гримари, сжимавший свободную руку Макото. А да, он определенно талант в создании неприятностей на свою голову. Как и прежде, переход не занял больше секунды и при этом не потребовал от путешественников даже капли магической энергии. За подобное Хеда был закономерно награжден задумчивым взглядом со стороны Акина, испытывающей по-настоящему противоречивые эмоции по отношению подростка. По прибытию, вся компания оказалась возле административных зданий города, а потому, с утра здесь совершенно не было людей из-за начала рабочего дня. Такое происходило примерно в радиусе 2 кварталов, если же они возникли немного дальше, то имели отличные шансы попасться на глаза. Подождав минуту, пока первые впечатления от необычного путешествия наконец пройдут, Макото обратился к своим спутницам. «Ну так что мы идем?» Риас предпочла сохранить молчание, попросту уткнувшись лицом ему в плече. Правда, то и дело прорывалось тихое бурчание по поводу нового способа путешествия. Тем не менее, королева Гримари вернула на свое лицо приторную улыбку и заключила руку подростка в те же провокационные объятия, что и у ее хозяйки. «Арарат и полон сюрпризов, Макото-кун. Пожалуй, побуду как можно ближе к эпицентру проблем», практически моментально ощутив на себе ревнивый взгляд своей подруги, Акина пояснила с веселым смешком. «Ты так забавно реагируешь, что я просто не смогла устоять», после чего одарила юношу предвкушающим взглядом. «Ну что, пошли». Так они и шли. По левую сторону находилась крепко сжимающая его руку Риас, которая то и дело одаривала подругу ревнивым взглядом, но при этом не предпринимала ничего более серьезного. Ну а по правую, вероятная бомба замедленного действия, заложенного им самим, Химеджи Маакина. Девушка накладывала на него диагностирующие заклинания практически каждые две минуты и едва заметно хмурилась от получения одного и того же результата. Вот только вместе с тем, Хеда удалось прочесть поверхностные мысли демонессы касательно его будущей участи. С одной стороны, она до жути хотела оторвать его голову и сыграть ей в волейбол, то вот с другой. Акина даже для себя самой, со стыдом признала, что неосознанно выискивает укромный уголок для повторения вчерашнего вечера. Ее язык неосознанно шарил по ротовой полости в надежде найти даже мельчайшие остатки угощения, но, увы, тщетно. Залазать же глубже в дебри мыслей Химеджима было уже весьма чревато последствиями. Но даже так, подобное будоражило. Весь оставшийся путь пролетел практически в одно крохотное мгновение, и вот уже за их спинами закончился каменный мост, ведущий к вратам Академии. Академия выглядела точь-в-точь, как и на изображении на личной странице учебного заведения. Двухметровый ограждающий, каменный забор из красного камня, увенчанный железными пиками наверху, во избежание попытки пробраться внутрь нарушителем или опоздавшим, а также металлические врата на входе, которые были приветственно открыты для здешних студентов, коих как раз встречала пара девушек в ученической форме. Без особого на то удивления Хеда быстро распознал в них представителей демонической расы. Каждая из демонесс доброжелательно кивали на приветствие учеников и вместе с тем отмечали их прибытие в своем планшете. Увидев же их троицу, более низкая девушка, поправив свои очки, одарила компанию явным, шокированным состоянием. Ее недоумение можно было практически потрогать, особенно когда взгляд неизвестной падал на подростка. Было видно, что Риас явно хотела было остановиться поболтать, но часы, расположенные на самом верху главного корпуса здания, насмешливо демонстрировали поджимающее время. Когда же они наконец преодолели заветный проход, то в тот же миг Макото ощутил на себе колоссальное количество внимания. Многие студенты практически сразу прекращали свои дела и обращали все свое внимание на их дружную компанию. И что хуже всего, Хеда услышал неимоверное количество критики, направленной в его адрес не только от девушек, но даже со стороны парней. В ход шло все, начиная от простого пожелания заблудиться за ближайшим поворотом, до мучительной смерти в темном лесу. Казалось бы, что хуже быть просто не может, что ж, он ошибался. Когда Макото привычно положил ладонь на талию Риас, со всех сторон донеслось озлобленное, змеиное шипение бешеных гадюк. Судя по всему, Риас и Акина довольно известные персоны в Академии, иначе откуда еще взялась подобная реакция фанатов, но все же не обошлось и без забавных моментов. Было нетрудно понять, что его определенно спутали с братом, но были и те, кто находился возле троицы, благодаря чему смог увидеть явную разницу между братьями. Вот только, вместо того чтобы развеять явное недопонимание по всей Академии Куа, начал моментально расползаться слух о том, что Иссей за ночь привел себя в весьма хорошую физическую форму и урвал себе в подруги сразу двух красавиц Академии. Проводив взглядом очередного, безымянного ненавистника, юноша неосознанно схватил ладони каждой из спутниц. Если бы только мыслями можно было убивать от крохотной доли желания. Макото сокрушенно покачал головой, стараясь скрыть за напускной обидой ощущение предстоящей головной боли от возмездия воздыхателей. Эх, надо заметить, что Гримари действительно смотрела в его сторону с неприкрытым сочувствием, но, разумеется, была и та, кому происходящее доставляло некое извращенное удовольствие. Еще чуть-чуть и Акина была готова радостно захлопать в ладоши. Арара первый день в академии уже привлек к себе столько внимания Макатакун. Демонесса возбужденно приложила ладонь к щеке. «Оказывается, ты такой популярный». Переведя хмурый взгляд на девушку, юноша просто не смог не отомстить. «Да, возможно, ты права». Он издал обреченный вздох. «Будут обсасывать эту новость в течение всего дня. Наверняка начнут с конца, пока не достигнут самого начала, а потом наоборот. И так несколько раз, пока не утолят свой информационный голод». Когда его взгляд лишь вскользь мазнул по лицу Химеджима, то ему предстало зрелище идеально застывшей маски с выдолбленной на ней улыбкой продавца-консультанта. Естественно, Хеда просто не мог себе позволить забросить начатое на половине пути. «Акина, что-то случилось?» Брови юноши приподнялись в явном недоумении. «Или с тобой случалось нечто подобное?» «Немножко, буквально на капельку». Бровь Химеджима едва заметно дрогнула. Она ощущала самой кожей, как ей в лицо нахально тыкали фактом вчерашнего поступка. Но ей попросту было нечего предъявить, так как Макото говорил якобы о совершенно других вещах. Собственное действие, что заставило ее всю ночь напролет пытаться погасить оставшееся пламя похоти, все-таки обернулось для нее неприятностью. Тем не менее, даже это событие оставалось козырем в руке королевы Риасы, и она обязательно использует его. «Всякое бывает, Макатакун», короткая заминка позволила ей прийти в себя. «Лучше скажи, что же ты собрался делать, будучи простым посетителем?» Хмыкнув на самообладание Акина, Макото подарил ободряющую улыбку озадаченно выглядящей Гримари. «Вначале отправлюсь к директору и отнесу бумаги, так что, Риас, у меня будет к тебе небольшая просьба». Ей определенно не нравилась эта немая борьба между дорогими ей людьми. Но с учетом того, что конфликт не безоснователен, она хотела получить от Хеда развернутый ответ за свой поступок наедине, дабы ей как следует удалось вразумить своего молодого человека на извинения перед своей верной подругой. «И в этом нет никакого пошлого подтекста, точно. Хаймэм, чего ты хочешь? Бы хотел, чтобы она передала то, что Акина проводит меня до кабинета главы Академии Куа. Если ты не против, конечно». Риас разглядывала их долгие 5 минут, прежде чем все-таки дать положительный ответ. «Все же, в Академии, где полным-полно обычных людей, они не будут устраивать какие-нибудь глупости. Первый владыка, лишь бы она не пожалела о своем решении». Примечание к части. Группа ВК, HTTPS, 0 ряд, глава, 45. Вот уже на протяжении пары минут они неторопливо путешествуют по опустевшим коридорам академии, в которой когда-то обучалась его старшая сестра и теперь учится брат-близнец. Разумеется, от него совершенно не ушел тот факт, что Акина намеренно заставляет петлять их компанию по запутанным дорожкам большого множества поворотов. Ну а так как лично ему не нужно куда-то торопиться, он был совершенно не против узнать, что же задумала эта необычная демонесса. Конечно, не обошлось и без коротких встреч с редкими студентами, которые, разумеется, провожали его спутницу восхищенными взглядами. Но на удивление самого Хеда, юноша был старательно проигнорирован, хоть и было видно, как при этом скрежетали зубы воздыхателей. Целых 15 минут спустя, течение их маршрута наконец решило сменить свое направление, и в итоге, дорога окончилась возле непримечательной, двустворчатой дверцы серого оттенка. Если верить скромной табличке по левую сторону, то они оказались возле комнаты общего, спортивного инвентаря. Встав по правую сторону от входа, одной рукой девушка открыла ему проход в темное помещение, чтобы затем приглашающе, указав ладонью, произнести: «Прошу, нам сюда». Макото даже не пытался скрыть своего скептического взгляда. Темная комната в отдалении от ученических классов, где их никто не найдет. Вдобавок, на небольшую область можно наложить звукоподавляющий барьер, после чего судьба одного бедного человека становится совершенно неизвестной. И Химеджима как раз приглашает зайти его в нечто подобное, хотя с другой стороны, сейчас ему станут известны подробности его утреннего поступка. Полностью приняв возможные последствия начала дня, юноша издал тяжкий вздох и, придав себе максимально возможный, беспечный вид, он произнес: «Конечно, ведь рядом с тобой, мне совершенно нечего бояться». Кажется, именно такие моменты принято считать за щекотание яиц тигра. Ну что ж, наступило чудесное время, когда ему выпал счастливый шанс убедиться во всем самому. Оказавшись внутри, Ему предстала беспросветная для человеческого глаза комната. Даже при усердном старании, обычное зрение не смогло бы разглядеть здесь ни единого силуэта. Спасал разве что свет из открытого прохода, возле которого секундой назад стояла миролюбиво улыбающаяся Химеджи Маакина. Судя по всему, демонесса решила зачем-то сыграть с ним в небольшой, психологический хоррор, а потому стоило ему только войти в помещение инвентаря, как она тут же начала активно скрывать собственное присутствие, и теперь следила за ним, будучи расположенной за одним из стеллажей с бейсбольными битами. Секундой позже при помощи слабенького телекинеза, дверь в помещении закрылась с громким хлопком, тем самым отрезая Хеда даже от самого крохотного источника света. Хлоп. Макото хотел было возмутиться за отсутствие звукоподавляющего барьера, ведь в противном случае, кто-нибудь, да услышит его отчаянный крик суеверного ужаса. Но нет, Ферзь решила приятно удивить одного озадаченного подростка, и вот уже в дело вступает оставленный снаружи слабенький дух Шикигами, который как раз и активировал необходимый барьер. За такое усердие не было бы зазорно и поаплодировать ее старанию, но, увы, придется все это стоически терпеть. Лично для самого Хеда, все происходящее выглядело как некий психоделический ужастик, подготовленный исключительно для него одного. Ведь по событиям нынешнего утра, демонесса прекрасно осведомлена, что он как минимум владеет молнией, а также повышенным фактором сенсорики. А что если бы он действительно был напуган? Маг, в темном помещении, которое отрезано от внешнего мира. Маг, который точно знает атакующую магию, да еще и площадную вдобавок. Даже при всем старании, юноша просто не смог сдержать раздосадованного вздоха. Если Акина носит титул слуги под названием «Королева», то как минимум является максимально приближенным лицом к персоне Риас. И Гримари абсолютно точно видела его экзаменационное сражение. В общем, какого вурдалака здесь происходит? Придав своему голосу максимально фальшивые ноты ужаса, подросток заговорил с пустотой. «Нет, как же мне быть?» Лениво приложив ладони к щекам, юноша начал медленно, словно нехотя, оборачиваться по своей оси. «Подлая Акина заперла меня в этом темном месте?» Не едет. Ему даже не нужно было смотреть в ее сторону, чтобы нутром ощутить, как дрогнул глаз девушки. Что в принципе неудивительно, когда голос Макото, по звучанию не особо то и отличался от унылого возгласа, поднятого у мертвия. К тому же странный чародей совершенно не собирался останавливаться. Вот бы кто-нибудь пришел и спас Мейеня. Несмотря на явное издевательство, демонесса была не особо то и расстроена провалу в столь слабой авантюре, а потому решила раскрыть все карты. Пора узнать, что таит в своей голове Хеда Макото. Человек просто не может обладать чувствительностью ферзя низкого ранга, не в таком возрасте. Ему определенно кто-то выдал ее тайну, дабы он знал, на что давить для провокаций. Выйдя из импровизированного укрытия, девушка встала за спиной подростка, тут же обрушив на область свою демоническую силу. Голос ферзя был тверд и за ложь, сулил в себе соразмерную кару. «Отвечай, Хеда, откуда тебе известно обо мне?» Представление было довольно неплохое, особенно если бы у нее был слушатель. Как же здесь темно и страшно. Будучи практически в самом эпицентре вспышки энергии, Макото даже не вздрогнул, чего уж говорить о каком-то источнике звука. Акина и ее странные шутки. Что же это за подруги Уриас? Видя полное игнорирование терпения Химеджима, начало медленно, но верно подбираться к критической отметке. «С тобой говорю, гнев на поведение подростка, страх за собственную жизнь и безопасность подруги. Все это начинало неумолимо давить на ее сознание, тем самым понижая критическое мышление. За все то время, что Хеда не было с семьей, его вполне могли завербовать старики из совета старейшин Химеджима. Полоумные хрычи не смирились с позором своей семьи, и все равно хотят ее смерти, даже невзирая на то, что ее двоюродная сестра стала главой клана. Им плевать на договоренности, лишь бы потешить свое непомерное эго. Даже если Макото не находиться на побегушках, его услуги могли просто купить. Ученик Миракл само по себе является сильной заявкой, так почему бы и нет? Меж тем, устало опустив руки, подросток произнес: «Может, она все-таки не заперла дверь, и я смогу отсюда выйти?» Развернувшись в сторону девушки, он сделал вид, что смотрит сквозь нее, и это, невзирая на то, что аура демонессы довольно здорово освещала здешнюю темноту. Позволив своей силе течь более свободно, Акина призвала крылья, принадлежащие к двум сторонам своей природы, явственно одарив Хеда тяжелым взглядом. «Говори,